Гений. Он пришел последним, но никто не упрекнул за опоздание. Напротив, собравшиеся в пятой квартире люди, казалось, удивились и приходу Вельского, и уж тем паче демону, которого он решил взять с собой. «Здравствуйте», — сказала старуха, любезно улыбаясь, и следом за ней поздоровалась белобрысая, сидевшая по правую руку к императрице. Что-то пробурчал Шурочка, старательно отведя взгляд. Небрежно кивнул Милослав, приветственно поднял руку Мирон Викентьевич, который тоже каким-то чертом присутствовал здесь. Зевнула дама в неопределенных годах, и нервно вздрогнул молодой красавчик, стоявший за ее плечом. «Разношерстная публика, ничего не скажешь. Прошу вас, Аркадий, присаживайтесь и зверя своего усадите». Императрица поглядела на пса, и, как показалось Вельскому, во взгляде ее мелькнуло одобрение. «Герман, мальчик мой, начинай. Господа уже нервничают». «Это она про кого?» «Нет, не нервничает Вельский. Разве что торопится немного». «Да уж будьте любезны!» — воскликнула дама, прижимая к лицу кружевной платочек. «Дарья Вацлавна, признаться, мы не рассчитывали, что здесь будет так людно». Мирон Викентьевич кашлянул в кулак и пожал плечами. А Герман, поднявшись, прошелся по комнате, одарив каждого взглядом насмешливым и даже будто бы издевательским. И только после этого заговорил. «Еще раз всем собравшимся добрый вечер и мои глубочайшие извинения за неудобства, которые вы вынуждены были испытать, дожидаясь некоторых гостей. Но причины, побудившие меня...» Он посмотрел на императрицу и поправился. «Побудившие нас поступить подобным образом, нас же и оправдывают. В течение 2 недель в доме произошло 2 убийства. Согласитесь, факт из ряда вон выходящий». Следак, сидевший до того с серьезным видом, кивнул и нахмурился. Не нравится ему, что в его дела лезут. Конечно, не нравится, но предпринимать ничего не спешит, только выдавая возмущение, брови шевелятся 2 лохматыми гусеницами. «Я, вернее, мы, — снова поправился Герман, — позволили себе проанализировать события, и теперь желаем изложить факты, которые, полагаю, могут быть полезны следствию». «Не понимаю!» Взвизгнула дама, вскакивая с места. «При чем здесь мы? Эдик, почему ты молчишь? Будьте добры сесть на место. Все присутствующие здесь в той или иной степени имеют отношение к произошедшему». «Вы хам!» «Мама, сядь!» — тихо сказал парень. «Послушаем, что этот клоун скажет. Не зря же мы время на дорогу тратили». «Он так уверенно держится, верно знает все. Или почти все». «Тетя Даш, ну зачем вам эта ячейка?» Племянница баюкала Ленку и оттого говорила шепотом. А Дарье приходилось напрягаться, чтобы слышать. «Ну что в ней такого?» «Потом. Заплати, продли еще на год, только никому». Говорит все еще сложно, горло дерет и дышать не выходит. В легких будто все еще дым остался, который медленно продолжает травить Дарью. Она знала, что все ее ощущения — чушь, и нет никакого дыма и смрада горящей проводки, и стекло, если лопается со звоном, то от столкновения с кафелем, там, за дверью палаты. теть Даш, ну и так денег нет. Да, потом заплати. Мама, захныкала Ленка, плати. Заплати, повторила Даша с нажимом. Закашлялась, пояснила. Там для Ленки. Но никому ни слова. Ясно? Да поняла уже. Заплатить и никому не говорить. А папка вчера сказал, что ты со мной жить будешь. А если я против, то могу убираться, куда хочу. Потому что квартира не моя, а Лискина. Нет, тетя Даша, ты не подумай. Я ж не против, чтоб ты у меня жила. Мне даже веселее будет, когда вдвоем. Ну, или втроем. Ну, просто как-то оно не по справедливости выходит. Ты теперь без квартиры, и я без квартиры. А если вдруг завтра Лиска еще кого-то велит взять? Или вообще выставит? На этот вопрос у Дарьи ответа не было. Она никогда прежде не оказывалась в ситуации, когда была бы настолько беспомощна и зависима от других людей. И ощущение это, чуждое самой ее натуре, вызывало то беспричинный гнев, то тоску, то погружало в воспоминания, которые, однако, не радовали. Порой ей начинало казаться, что лучше бы было бы умереть, или и дальше пребывать в сонной дреме коматозного существования, когда зависимость не угнетает, а, напротив, выглядит естественной. Приходил Сергей с супругой. Долго радовались, даже со слезами, оставили букет роз, пожелание выздоравливать и ворох новостей, большей частью совершенно бесполезных. Отдельного визита и разговора удостоился грядущий Дарьин переезд в квартиру, занятую Анной. Сергей был краток и убедителен. Он упирал на то, что за Дарьей необходим постоянный уход. Само же действо состоялось спустя несколько месяцев. Была зима и легкий снежный пух, черные следы шин и сапог, шубы да шапки, дети на санках, серые глянцевые лужицы льда на дорогах. В подъезде пахло хвоей и хлоркой. «Вот, тетя Даш, тут будет твоя комната!» Анна кое-как протолкнула коляску в дверь. «А мы с Ленкой в зале. Я дверь открытой оставлю, хорошо? Если что, кричите. Ленка, не трогай бабушку, она устала. А может, и вправду ляжете отдохнуть?» Дарья отрицательно покачала головой. «Хватит отдыха, хватит беспомощности. Она должна взять себя в руки и снова все изменить». Как она это сделает, Дарья еще не знала, но верила, сделает. У нее ведь получается все, чего она хочет. А она хочет выбраться отсюда. И дело даже не в том, что комната мала. Не меньше и не больше ее спальной во второй квартире. И не в том, что ремонта не видела давно. Блеклые обои местами пожелтели. Местами, наоборот, приобрели хрупкую снежную белизну. Пол пестрел царапинами, ковер залысинами, а шкаф покосился и просел на один угол. Но Дарье случалось бывать в местах и похуже. Тут, во всяком случае, было чисто и даже уютно. Но это не являлось ее квартирой, ее домом. И права Анна, то, что предпринял Сергей, несправедливо. «Тетя Даш!» — крикнула с кухни племянница. «Ты блины будешь? С творогом? Баба Клава принесла. Он, конечно, слегка того». Дарья рассмеялась. Неужели в этой жизни что-то может измениться? Все постоянно, даже смерть. Анна погибла через полгода. Дождь, мокрый асфальт, водитель, не справившийся с управлением, похороны, Леночка. Что ты собираешься сделать? Ты с ума сошел? Дарья не заметила, как сорвалась на крик. Серж нахмурился. «Дарья, ну прояви, наконец, благоразумие!» Он старался говорить спокойно, хотя выражение лица и поза выдавали накопившееся раздражение и желание поскорее закончить неприятную беседу. «Неужели ты не видишь, что иного выхода не существует? Отдать Леночку в детский дом? Это, по-твоему, выход?» Злость дала силы, и Дарья, уцепившись за край стола, поднялась. «Избавиться от ребенка?» «О да, ты всегда умел избавляться от того, что тебе не нужно. Сначала Желла, потом жена?» «Дарья, прекрати!» «Замолчать! А зачем? Ведь следом, кажется, моя очередь. Кто я тебе, сестра или беспомощная старуха, которая тоже нуждается в уходе? Куда ты определишь меня? В дом престарелых? Ну ж, Серж, смелее!» «Санаторий. Там тебе будет лучше, чем здесь. Медицинский уход, постоянное наблюдение...» Он замолчал и, отвернувшись, заговорил тише и жестче. «А чего ты хочешь? Кто будет о тебе заботиться? Или о Леночке? Я? У меня нет ни времени, ни сил. Я сам болен. Или занят. Всегда был слишком занят, чтобы заботиться о ком-то. Лизонька слишком молода. Ты ей, между прочим, чужой человек, и она вряд ли пожелает разменивать жизнь на...» «На что? Ну, договаривай, давай. На меня? На Леночку? А ты подумал, Серж, что будет случиться с тобой подобное? Захочет ли твоя драгоценная супруга тратить свою жизнь на тебя? Или вышвырнет? Ты преувеличиваешь? Я правду говорю. Ту самую, от которой ты прячешься. А зря. Ни в какой санаторий я не поеду. И Леночку не позволю». «Это решено», — глухо ответил Серж. «И обсуждать здесь нечего. Если ты планируешь шантажировать меня, то оставь. Доказать ничего не докажешь. А вот я вполне сумею спроводить тебя не в санаторий, а в сумасшедший дом». Нет, человек, стоявший у тремо, небрежно положив руку на подоконник, человек в строгом сером костюме, скрадывающем полноту и неуклюжесть фигуры, человек с одутловатым лицом, залысинами и редкими седыми волосами, не был Дарьиным братом. Он незнакомец и видом, и мыслями. Он нечто чуждое, чему ни место ни в Дарьиной жизни, ни в квартире, ставшей на время приютом. Этот человек ее пугал и вместе с тем вызывал брезгливость. «Я не собираюсь тебя шантажировать». Дарья уже знала, что делать. Не знала лишь, сумеет ли она. Постарается, совершенно точно, но сумеет ли? «Я собираюсь тебя купить». «Ты же все еще мечтаешь получить хризантему?» И сразу поняла, что угадала. Серж вздрогнул, повернулся и громким, сильным шепотом спросил. «Она у тебя? Ты ее нашла, да?» «Мне следовало бы догадаться, но я поверил. Родная сестра, кому же верить, как не ей? Лжец!» «И где она?» «Нет, дорогой, не так быстро. Сначала мы с тобой кое о чем договоримся». Он принял все условия. Он был послушен и терпелив. Он не планировал соблюдать договоренность. Что ж, Дарья постарается, чтобы у него не осталось иного выхода. Дальнейшие события развивались, если не совсем точно по Дарьиному плану, то достаточно близко к нему. Леночка поселилась в пятой квартире, а с нею и постаревшая, но по-прежнему бойкая баба Клава. И это вполне устраивало Дарью. Сама она воспользовалась советом и отправилась в санаторий, где и провела следующие полгода. Это время принесло некоторые разочарования, потому что стало понятно, о возвращении в лабораторию и речи быть не может. Впрочем, на это она и не надеялась. Хуже другое. Дарья прислушивалась к себе настороженно, с затаенным ужасом отмечая новые и новые перемены. Морщины на руках и на лице, тусклый взгляд, поредевшие седые волосы, плохие зубы, проблемы с желудком и печенью. Она постарела как-то сразу и вдруг, словно количество лет, прожитых ею, в одночасье удвоилось, а то и утроилось. И обстоятельства это, и понимание, что она еще надолго, если не навсегда, останется беспомощной, вызвали депрессию. Впрочем, по возвращении домой та почти исчезла.